Повсюду в китайских деревнях можно видеть небольшие пруды и садки для разведения рыбы. Немалая часть жителей прибрежных районов Китая издавна занималась ловлей рыбы, кальмаров, трепангов, крабов, креветок, устриц и прочей морской живности, хотя императорский двор, традиционно ставивший во главу угла земледелие и склонный к изоляционизму, не проявлял интереса к освоению морей. В древности в китайских источниках упоминается о сборе меда от пчел, традиционно разделявшихся на три вида – домашних, лесных и горных. Мед китайцы употребляли в пищу и использовали для приготовления различных лекарств. Вообще, к пчелам китайцы относились с уважением и считали их уклад жизни образцовым. В настоящее время китайское пчеловодство организовано по образцу западного. Отдельной колонкой – народные поговорки. Крестьянин, который не держит свиней, все равно что ученый, который не читает книг. Хорошая лошадь – все равно что благородный муж. Даже плохой огород дороже хорошей родни. Конец колонки. Конец раздела. На страницах 48 по 64 «Города, финансы, коммуникации». Городской уклад. Однородность хозяйственного уклада Великой земледельческой империи обусловила и повсеместное распространение единого типа поселений в Древнем Китае. Еще на рубеже нашей эры средние мелкие города на равнине Хуанхэ по своей застройке почти не отличались от деревень в собственном смысле слова. И те, и другие имели форму прямоугольника или квадрата, обнесенного земляным валом с четырьмя воротами. Большинство жителей даже крупнейших городов имели свои поля за городскими стенами, а порой и в городской черте. Внутри стен поселения состояли из отдельных и тоже обнесенных невысокими стенами кварталов, которые именовались Ли, община. Так раскопанное в местечке Усич-Жень, провинция Хэбэй, городище ханьской эпохи состояло из 10 кварталов одинакового размера, расположенных по обе стороны от главной улицы. Несколько таких общин, возглавлявшихся старейшинами, образовывали в рамках одного поселения более крупные административно-территориальные единицы – сян. Последние тоже имели свои органы власти, совмещавшие функции полицейского надзора и самоуправления. Крушение древних империй и массовая миграция населения привели к распаду этой унифицированной системы поселений. Именно тогда в китайском языке появилось слово «цунь», обозначающее «деревню». На юге получают распространение небольшие, отличавшиеся свободной застройкой селения, в несколько домов или даже отдельные хутора. С середины первого тысячелетия в государственных уложениях империи уже существовало разделение на расположенные внутри стен городские кварталы фан и находившиеся в диком поле деревни. Тем не менее, квартальная система застройки и строгая планировка городов сохранялись еще в течение нескольких столетий. Страница 49. С рубежа второго тысячелетия нашей эры облик китайских городов разительно меняется. Империя переживает городской бум, вызванный бурным ростом ремесла и торговли. Резко возрастает число городов и численность горожан, достигшая в наиболее развитых районах максимальной для старого Китая цифры 15-20% населения. Крупнейшие города империи насчитывали до миллиона и более жителей. Не будучи в состоянии вместить всех переселенцев из деревни, города выплескивались за свои стены, обрастали посадами и городами-спутниками. Система городских кварталов отмерла, и города стали делить просто на секторы со своими органами управления, выполнявшими функции полицейского участка, суда и пожарной охраны. Одновременно торговля распространяется по всему городу. В XII веке литератор Мэн Юань Лао писал о тогдашней столице империи Кайфыне. От главных улиц до квартальных переулков большие и малые лавки стоят дверь к двери, так что нигде нет ни клочка свободной земли. Каждое утро, едва забрезжит рассвет, по обеим сторонам улиц и переулков открываются лавки, и на всех 100 рынках начинается бойкая торговля. Конец цитаты. В ту эпоху торговая улица уже стала средоточием жизни города, где наблюдается и обособление торговой деятельности по разным признакам, предмету торга, времени, структурному уровню. В больших городах возникают специализированные рынки – овощные, мясные, рыбные, скотные, шелковые, цветочные, лекарственные и прочие. Торговля разрослась не только в пространстве, но и во времени. Появляются утренние и ночные рынки, и поныне составляющие одну из примечательных особенностей китайских городов. Еще одна характерная черта – преобладание мелкой розничной торговли, рассчитанной на простых горожан.